Глава 70. Гость из страны снежного облака. Клинок в руке Цин Вэньтина блестел от свежей крови. Его лицо выражало спокойствие, но Логан чувствовал идущую от него угрозу. Логан выпустил астральные души и достал свой топор, невероятно сильный и острый. Когда он в прошлый раз сражался с Цин Вэньтином, то тот дал ему сильный отпор. Поэтому на этот раз Логан решил, что стоит быть с ним поосторожнее. Другие воины из его группы также выпустили свои астральные души наружу и объединили их. Фан Ли в ответ отошел подальше и достал астральный лук и стрелы. В отличие от них, Цин Вэньтян безразлично убрал клинок и достал перчатки. Она светилась удивительно ярким серебряным светом. Он спокойно надел их на руки, оставаясь таким же безмятежным, как море перед штормом. «Будьте осторожны», — тихо сказал Логан своим ребятам, но когда Цин Вэньтян посмотрел на преследователей Зеро, они вдруг почувствовали страх. Его лицо источало угрозу и некую демоническую ауру. Вдруг появились лозы дерева и тут же обвили тело Цин Вэньтина, притянув его к воину с астральной душой дерева. Увидев, что Цин Вэньтян связан, остальные кинулись вперед, желая ему смерти. Но вдруг прямо в них полетели 9 стрел, рассекая воздух. Логан гневно зарычал и разрубил стрелы топором. Его сила была тиранической, он мог разломить и гору. Воин с лозами в качестве астральной души оскалился, глядя на Цин Вэньтина, которого он притянул к себе. Его глаза блеснули холодным светом. Он приготовился воткнуть острую ветку прямо в сердце юноши. Но Цин Вэньтян специально позволил ему притянуть себя поближе, чтобы неожиданно сделать следующий шаг. В воздухе скорость юноши вдруг возросла. Он сам подался навстречу воину. Раздался рык дракона. Покоряющий кулак дракона уничтожил острую пику, а острым серебряным когтем дракона Цин Вэньтян впился воину в горло так, что у того не было сил сопротивляться. Третий уровень артериальной циркуляции. Лицо Логана позеленело, стрела летела прямо на него, он чувствовал себя беспомощным. Разобравшись с воином, Цин Вэньтян направился к оставшимся 4. Каждый его шаг был полон мощи. Да такой, что земля дрожала. Все его астральные каналы буквально бурлили и источали небывалую силу. Он стал еще сильнее из-за эффекта, который оказало божественное оружие – серебряные перчатки. Наверху в воздухе появились несколько отпечатков ладоней, они были словно накатывающие волны в океане. Все атаки Логана и его воинов тут же стали ничтожными, а на их лицах отразился ужас. Отпечатки воды тут же приземлились на тела 4 воинов. Энергия разрушила их скелеты и расплющила их сердца, убивая всех 4 одним ударом. Фан Ли уже убрал свой лук, но сердце Логана дрожало от того, что он только что увидел. Когда он понял, что следующий, то в ужасе подумал: «Если я отступлю сейчас, то умру». Он завыл от гнева и замахал топором так, словно хотел разрубить землю и небеса вокруг. Цин Вэньтян решил не уклоняться. Он использовал эффект от своих перчаток и еще одной морской волной выбил топор из рук Логана. Он схватил противника за горло. Бум! Он резко швырнул Логана, и его тяжелое тело ударился о ствол могучего дерева. Он весь побледнел, а из уголков губ сочилась кровь. «Отпусти меня, пожалуйста!» Как только он начал умолять о пощаде, перчатки тут же сжались на его горле. Его тело безжизненно упало на землю, а глаза более не выражали ничего. Ху! Улыбки на лицах преследователей исчезли. Они не ожидали, что такой скромный юноша так безжалостно разберется со своими недоброжелателями. «Уходим!» — с улыбкой сказал Цин Вэньтян Фан Ли, и они оба покинули это место. Только после этого оставшиеся воины вздохнули с облегчением. «В следующий раз, когда встретим его, повернемся и пойдем в другую сторону. Его лучше не провоцировать», — сказал преследователь своим товарищам. Остальные закивали. Они часто тренировались в темном лесу и привыкли хладнокровно убивать, но то, что они только что наблюдали, повергло их в настоящий ужас. Цин Вэньтян и Фан Ли спокойно шли по лесу. Фан Ли продолжал странно поглядывать на друга время от времени, на что уставился. «Завидуешь, что я красивее тебя», — оскалился Цин Вэньтян. «Ты очень изменился с момента нашей встречи. Ты тогда выглядел очень обеспокоенным. Хоть ты и всегда безжалостно расправлялся с врагами, но сейчас ты очень спокоен и уверен в себе. Люди меняются», — засмеялся Цин Вэньтян. «Разве с тобой было не так? Мы оба изменились к лучшему, а ты все еще любишь нести бред». Фан Ли нахмурился. «Ты прав, люди постоянно меняются. Мы должны это делать, чтобы адаптироваться к окружающему миру. Но что если однажды мы сами не узнаем себя после стольких изменений? Перед моими друзьями я все такой же, как и раньше. Я остаюсь самим собой, что бы ни случилось», — искренне ответил Цин Вэньтян. Услышав его слова, Фан Ли улыбнулся и кивнул. «Правильно, наша дружба останется навечно». Он посмотрел вдаль. Юноша вспомнил их первую встречу. Именно тогда был заложен кирпичик их дружбы, когда толстяк решил следовать за Цин Вэньтяном. Иногда связь между мужчинами была такой простой. В воздухе пахло осенью, пожелтевшие листья покрыли землю, словно ковер. По этому ковру шли двое, а позади плелся белоснежный щенок. Путники улыбались, они вытягивали головы и выглядывали город за пределами темного леса. «Эй, эти ребята из академии выжили в темном лесу. Повезло», — раздалось со стороны. «Воины, которые ходили в темный лес, могли быть только из Звездной Академии». «Да, повезло, не то слово», — засмеялся Цин Вэньтян. «Таким юным лучше держаться подальше от темного леса. Красавчик, ты, наверное, еще даже не отведал вкуса женщины. Хочешь, я тебя кое-чему научу?» — послышался голос соблазнительной женщины. «Сестра, держи себя в руках, он всего лишь ребенок. Если тебе нужен мужчина, то может, я подойду?» — спросил мужчина из группы воинов, которые рискнули отправиться. «А ты такой же красивый, как и этот юноша», — презрительно хмыкнула она. «Удачи вам», — крикнул Цин Вэньтян группе воинов. Мужчина помахал в ответ. «Интересные ребята», — воскликнул Цин Вэньтян, и они направились к королевской столице. Вскоре они прошли через восточные небесные ворота. Цин Вэньтян подумал, что уже прошло 7 месяцев с тех пор, как он присоединился к экспедиции, организованной 9 академиями. «Быстро время летит», — вздохнул он. Осень подула холодным ветром. Его лицо уже стало намного взрослее. На главной улице города стояла длинная колонна людей. Это был отряд, и повозку тянули по 8 драконских лошадей. Но удивляло людей то, что на их спинах росли крылья. Это лошади были мутировавшей породой драконских лошадей, называющейся пернатыми драконскими лошадьми. Они были очень ценными из-за того, что в день могли пролететь по 10 тысяч миль. Но одну повозку тянули целых 8 пернатых драконских лошадей. Это показывало, что человек, сидящий внутри, был необычным. К тому же, повозка была окружена отрядом людей. Впереди на ней сидел старик с закрытыми глазами, он медитировал. Однако аура, исходящая от него, была настолько мощной, что его уровень культивации было сложно переоценить. За отрядом шло несколько молодых юношей. Толпа перешептывалась. «Я слышал, что этот человек в повозке – кандидатка в жены принцу страны Снежного Облака. Кажется, эти юноши за отрядом – студенты разных академий из страны Снежного Облака. Я слышал, что их приветствует сама Королевская Академия. Они хотят попробовать свои силы против нее». Повсюду были слышны разговоры. Цин Вэньтяну и Фан Ли тоже стало интересно. В повозке, которую тянули пернатые драконские лошади, белая рука приподняла занавесу. Открылось красивое лицо, публика ахнула. «Какая красавица!» Хоть ей было всего 18, но в ее глазах было смятение, словно ее что-то беспокоило. Цин Вэньтян скользил взглядом по повозке, и вдруг его глаза расширились. Он замер, а затем задрожал. «Это сон, глава 71, Луакиянки, сестра Я», — пробормотал он, в шоке глядя на красивые глаза Цинья. И вдруг, словно по велению, ее взгляд упал на Цин Вэньтяна. Ее сердце заныло от этой встречи, в глазах загорелся огонек. Теперь ей хотелось лишь скорее обнять его. Двое смотрели друг на друга. Юноша опомнился первым и скорее направился к Цинья. «Нет, сейчас я не могу. Вэньтяна очень ценит в Звездной Академии. Если я у всех на глазах обниму его, это скомпрометирует юношу», — подумала девушка. Она тут же опустила занавес и скомандовала: «Быстрее». Отряд тут же ускорился. Цин Вэньтян уже был близко, но вдруг ее силуэт заблокировала лошадь. «Туда нельзя», — сказал юноша всадник. Цин Вэньтян замер, чувствуя мощную ауру воина. Он знал, что не пройдет ближе. «Что происходит? Сестра Я меня увидела, но почему она притворилась, что мы не знакомы?» — в растерянности стоял юноша. Вскоре отряд покинул то место, оставив Цин Вэньтяна одного на том же месте. «Ты знаешь эту девушку?» — вопросил подошедший Фан Ли. Цин Вэньтян кивнул. «Но я слышал, что она кандидатка в жены принца. Ты уверен, что не ошибся?» «Я не могу ошибаться. Страна Снежного Облака. Сестра Цин Я сказала, что не поедут сюда в начале года. Что произошло за эти 7 месяцев?» Мысли юноши беспорядочно метались. «Жена принца? Что происходит? Пойдем». Цин Вэньтян направился к Звездной Академии. Он решил расследовать произошедшее другим способом. Он точно должен узнать, что случилось. Цин Вэньтян, Фан Ли и маленький Плут пришли в Академию. К их удивлению, на них все смотрели очень странно, будто сочувствуя. Цин Вэньтян вернулся. Его не было 2 месяца. Говорят, что он тренировался в темном лесу. Но сейчас для него все не так радужно. Вокруг все перешептывались. Новости о Цин Вэньтяне распространялись по Академии, словно лесной пожар. Когда юноши вернулись в свои комнаты, оказалось, что снаружи ждет много людей. Там же была и Шина. «Шина, что ты здесь делаешь?» – спросил Цин Вэньтян. «Что случилось? Как вам удалось так разозлить Луэ Кианки?» – обеспокоенно спросила девушка. Юноши переглянулись. «Что еще за Луэ Кианки? Они знакомы?» Где-то 20 дней назад Луэ Кианки вернулся в Академию и приказал своим людям сообщить, чтобы вы навестили его, когда вернетесь. Рассказала она. «Луэ Кианки – это тот мастер Луэ, о котором говорил Логан. Кажется, да, они говорили о Луэ Кианки. Вы натворили больших дел», – вздохнула она. «Луэ Кианки – легендарный воин нашей Академии. Раньше даже старейшины не могли победить его. Он находится на 7-м уровне артериальной циркуляции. Никто не решается бросить ему вызов. Даже аристократы из рыцарей уважают его. Раз я уже успел испортить отношения с рыцарями, то и с Луэ Кианки не буду церемониться», — спокойно ответил Цин Вэньтян. «Этот Луэ Кианки себя пупом земли возомнил. Он хотел заполучить плоды горячей крови просто так. Но несмотря на то, что они вернулись, Луэ Кианки не собирался так просто отдать им плоды. Нет, ты не понимаешь. Луэ Кианки отличается от воинов из ассоциации рыцарей. Они обычно действуют осторожно, но для него все иначе. Он всегда делает, что хочет. Он уже успел сделать почти все, нарушить все правила и даже убить ученика. Однажды он уничтожил культивацию нескольких учеников, а Академия не попыталась его остановить. К тому же, у него очень темное и устрашающее прошлое. Рад, что ты понял». Вдруг раздался холодный голос. Все обернулись и увидели Франклина. «Вы посмели украть то, что принадлежало мастеру Луа. Теперь, когда вы здесь, идите к нему с плодами и извинениями. Может, тогда вас не станут сурово наказывать». Франклин холодно хмыкнул. «В тот день юноши и их пес украли у него плоды. Это мы-то украли. Сокровища в темному лесу принадлежат тем, кто сумел их найти. А ты говоришь, что мы их украли. Да Луэ Кианки даже там не было, когда мы сражались с питонами», — спокойно парировал Цин Вэньтян. Слова Франклина были смеху подобны. Логан хотел отдать их мастеру Луэ, значит, что плоды уже принадлежали ему. Как вы посмели забрать их? Франклин очень удивился, услышав, что юноша спорит с ним. «Не думай, что из-за того, что тебя ценит Академия, ты сможешь пойти против Луэ Кианки и его желаний. Мастер раздавит любого одним своим пальцем». Сказав так, Франклин поправил рукава и развернулся уходить. «Если не извинишься перед мастером Луэ, то лучше готовься к последствиям. Но предупреждаю сразу, лучше бы тебе не испытывать на себе гнев Луэ Кианки. Даже прислуга стала такой высокомерной, ну и ну!» — воскликнул Фан Ли. «Хэмэм, даже учитель Мустанг и сестра Луэ Хуан пришли сюда». Цин Вэньтян увидел вдалеке их силуэты. «А ты и правда умеешь наводить беспорядок», — засмеялась Луэ Хуан. «Кажется, его прошлое и правда было необычным, иначе эти двое сюда не пришли бы. Я его не обижал», — пожал плечами юноша. «Плоды горячей крови, неудивительно», — наконец поняла Луэ Хуан после того, как юноша ей все объяснил. «Конечно, Луэ Кианки очень хотел эти плоды, чтобы поскорее вырваться на следующий уровень. Вэньтян, в том, что ты сделал, нет ничего дурного. Ты все сделал правильно, и я сам поступил бы так же. Но в этом мире нет ничего точно правильного и неправильного. Все решает сила. Тебе просто не повезло встретить Луэ Кианки тогда, когда ты заполучил плоды горячей крови», — сказал Мустанг. «Луэ Кианки», — пробормотал Цин Вэньтян. «Раньше он специально задел Арчона, но Мустанг не стал предупреждать его о последствиях. Но теперь он предупреждал. Кажется, Луэ Кианки был и правда выдающимся воином. Вэньтян, после того, как ты покинул город Гармонии Неба, ты понял, что этот мир несправедлив и опасен. Здесь очень много сильных воинов и авторитетных учеников. Ты необычный юноша, но вырасти тебе будет непросто. Кто знает, сколько таких же, как ты, погибло из-за собственной гордости. Понимаешь, к чему я веду?» Мустанг посмотрел на юношу. «Это место всего лишь Академия, но когда ты покинешь ее, Ты поймешь, что толерантность – это благодетель. Учитель, я понимаю ваши благие намерения. Пожалуйста, скажите, что мне делать напрямую. Горько улыбнулся Цин Вэнь Тян, но он понимал, что учитель пытается ему сказать. Найди Луэ Кианьки и извинись. У тебя появился сильный враг в академии. Какое у него прошлое? Спросил юноша, нахмурившись. Тебе не обязательно об этом знать. Тяжело вздохнул Мустанг. Луэ Хуан проводит тебя. Если у тебя еще остались плоды, то лучше отдай их ему. Я поищу его. Улыбнулся Цин Вэнь Тян. Он понимал, что учитель поступает так не только из-за беспокойства за него. Раз так, то остальное обсудишь с Луэ Хуан. Засим откланяюсь. Мустанг ушел. Младший братик, ты так повзрослел и похорошел. Погладила его по голове Луэ Хуан. Мне нужна твоя помощь. Что такое? С любопытством спросила она. Ранее в королевской столице я встретил свою сестру Я. Однако она пришла туда вместе с людьми из страны Снежного облака. Я слышал, что она хочет стать женой принца. Помогите мне расследовать это дело. Ладно, оставь это мне. Завтра я найду тебя и мы вместе отправимся к Луэ Кианьки. Идет? Да. Кивнул головой Цин Вэнь Тян. Луэ Хуан и Шина ушли, оставив юношей вдвоем. Ты правда пойдешь? Спросил Фан Ли. Не видишь, раз учитель Мустанг сам пришел, значит это важное дело. В следующий раз уничтожим всех свидетелей. Цин Вэнь Тян понял слова друга. Если бы они были достаточно сильными, то убили бы и Франклина, и Логана, и самого Луэ Кианьки. И точно не попали бы в такую ситуацию, как сейчас. А что там с плодами горячей крови? Правда отдашь их? С любопытством спросил Фан Ли. Цин Вэнь Тян достал оставшиеся плоды и закинул их себе в рот. От такого Фан Ли застыл, а потом засмеялся. Как жестоко. Когда он проглотил плоды, то снова поднял холодный взгляд. Больше фруктов для Луэ Кианьки у него не осталось. В этом мире ценится только сила. Без силы, что заставляет тебя гордиться собой? Как ты будешь защищать свою гордость? Ты не можешь защитить даже самого себя, не говоря уже о твоих близких и друзьях. Глава 72. Тонкая грань между жизнью и смертью. Цин Вэнь Тян уже проглотил оставшиеся плоды горячей крови. Раз сам Мустанг хотел, чтобы он пришел к Луэ Кианьке извиняться, то он так и сделает. Но с какой стати он должен отдать мастеру плоды и усилить его? Ни за что. Если бы он был сильнее Луэ Кианьки, то это тому пришлось бы приходить с извинениями. Цин Вэнь Тян чувствовал, как его тело горит от трех плодов горячей крови, которые он только что проглотил. Его лицо покраснело, а кровь стала сильнее циркулировать. Скоро мощная энергия потекла по его каналам и артериям. Цин Вэнь Тян сжал зубы. Из его тела исходили звуки накатывающих волн, но на самом деле это была бушующая астральная энергия. Фан Ли скорее захлопнул дверь, ругаясь на друга, что он сошел с ума. Звуки продолжались. Предыдущий поток энергии в его теле уже превратился в океан. За почти полдня энергия продолжала также яростно переливаться по телу, пока не появился четвертый артериальный путь. Безграничная энергия плыла по нему, заполняя все клеточки тела юноши. Четвертый уровень артериальной циркуляции. Фан Ли упал на кровать, чувствуя ауру от друга. Монстр. Он выругался, а затем снова уснул. А когда проснулся, то Цин Вэнь Тян уже спал. Астральный свет спускался на его тело через окно. Он снова культивировал прямо во сне, используя полный эффект от плодов. Энергия Цин Вэнь Тяна возросла с тех пор, как он достиг четвертого уровня. С помощью техники из метода совершенствования духа он решил конвертировать больше астральной энергии в божественную. На этот раз он чувствовал, что все происходит намного быстрее. Когда он проснулся, то не стал тратить время попусту. Он снова принялся культивировать. Настроение у него улучшалось, когда он ощущал мощь своей силы. Целью его было стать сильнее, как можно быстрее. Неважно, как силен он был сейчас, этого все равно было мало. Когда пришла Луэ Хуан, Цин Вэнь Тян все еще был поглощен культивацией. «Ой!» – закричал Фан Ли и разбудил друга. «Братик, ты так усердно работаешь над собой!» – заулыбалась Луэ Хуан. «Не шути так, я еще слишком слаб. Я не стал сильнее, боюсь, что умру и даже пожалеть об этом не успею». Горько улыбнулся он. «Твой уровень культивации совсем неплох. Ты ведь занимаешься этим всего год. Я уже расследовала твое дело. Цин Я и правда кандидатка в жены принца. Однако, для нее надежды не так много. Думаю, она будет лишь одной из наложниц». Цин Вэнь Тян замер. «Наложницей, я должен сам лично спросить ее, чье решение это было. Почему она здесь, в стране Чу?» продолжил он расспрос. Она и еще несколько молодых людей прибыли сюда, чтобы бросить вызов ученикам Королевской Академии. Но кажется, твоя сестра здесь по другой причине. Она здесь, чтобы спасти Цин Ву и Цин Чуана с помощью имени Страны Снежного Облака. Цин Вэньтян кивнул. Цин, я точно хотела спасти дедушку Цин и отца. К тому же, у меня для тебя плохие новости. Продолжила Луа Хуан. Арчон уже достиг 9 уровня и стал намного сильнее. Понятно. Кивнул Цин Вэньтян со вздохом. Все вокруг тоже культивировали. Если он не будет стараться еще усерднее, то скоро останется позади. А теперь пойдем к Луа Киянке. Конечно. Кивнул юноша и ушел вместе с Фан Ли и Луа Хуан. На арене Звездной Академии сейчас сражались два воина. Их техники были очень изощренными и сильными. Любой удар мог завершить чью-то жизнь. Видя ярость каждого противника, публика ахала от восторга. На этот раз Луа Киянке стал намного сильнее, чем тогда, в темном лесу. Точно. Это гарантирует то, что он станет лидером фракции Асура. Люди в толпе улыбались и кивали, глядя на сражение. Луа Киянке был настоящим монстром своего поколения. Он очень быстро развивался. Это был лишь его второй год в академии, а он уже достиг такого. Киянке, ты стал еще сильнее. Скоро я перестану быть для тебя достойным противником. Засмеялся южное небо. Луа Киянке выглядел очень ясным и чистым в своей голубой робе. У него было красивое лицо и развивающиеся на ветру волосы. Он был настоящим идолом для многих. Это был Луа Киянке, лучший из предыдущего набора учеников. Он был на пике 7 уровня. К тому же, его техника устрашала и помогала ему побеждать даже воинов сильнее себя. Луа Киянке не стал отрицать слов южного неба. По правде говоря, если бы они сейчас боролись не на жизнь, а на смерть, то он бы уже давно победил. Мастер Луа, позвал его Франклин откуда-то снизу. Он заметил 3 человек, которые приближались к арене. Это были никто иные, как Луа Хуан, Цин Вэньтян и Фан Ли. Эти юноши позади Луа Хуан – это Цин Вэньтян и Фан Ли. Это они украли плоды горячей крови. Все 3 ускорили шаг. Фигура на арене привлекала собой всеобщее внимание. Хоть Арчон был и силен, если сравнивать его с Луа Киянке, то он был как летний бриз по сравнению с торнадо. Луа Киянке спокойно стоял, глядя на Цин Вэньтяна. «Это ты украл мои плоды горячей крови, твои?» Цин Вэньтян и Фан Ли покачали головами, но они понимали, что в такой ситуации, если он сказал, что плоды его, значит его. Тогда мы не знали, что мастер Луа был заинтересован в плодах. «Надеюсь, вы нас не вините. Хватит. Где они сейчас? Отдай их мне». Луа Киянке стоял на арене и спокойно спрашивал. Толпа молча наблюдала за происходящим. Хоть Цин Вэньтян и был известной личностью в академии, ему еще было далеко до Луа Киянке. Воины из фракции Асура наблюдали с интересом. Этот юнец посмел забрать себе плоды горячей крови Луа Киянке. Он был не трусом. «Я их уже все съел. Прошу прощения», — вежливо ответил Цин Вэньтян. Луа Киянке сделал шаг вперед и спрыгнул с арены. «И ты посмел съесть то, что принадлежало мне?» Цин Вэньтян стоял напротив, глядя ему в глаза. Раз учитель Мустанг и Луа Хуан захотели, чтобы он нанес визит Киянке, то он так и сделал. Но плоды он специально съел сам, лишь бы не делиться с Луа Киянке. Луа Хуан очень удивилась, но лишь горько улыбнулась. Он с одного сожрал все плоды. Луа Киянке сделал шаг вперед, затем еще, его аура уплотнилась. Она была словно мощный ураган вместе со взрывной волной, который устремился на Цин Вэньтяна. Все молча смотрели и поражались его силе. Цин Вэньтяну определенно не повезло. Никто не сочувствовал ему, ведь в этом мире значение имела лишь сила. Бум! 3-й шаг Луа Киянке. Он уже стоял прямо перед юношей, занося кулак с доминирующей энергией молнии, желающий сломить все на своем пути. Цин Вэньтян почувствовал, как его тело окаменело от такого давления. Но ко всеобщему удивлению, его лицо осталось таким же спокойным. Он сделал шаг назад, собрал всю энергию и выплеснул ее в отпечатки морской волны, ударив против кулака Луа Киянке. Раздался громогласный звук от столкновения 2 энергий, и кулак света разбил волну Цин Вэньтяна. Остатки энергии ударили в тело юноши, и он яростно содрогнулся, сделал несколько шагов назад и выплюнул кровь. Красивые глаза Луа Хуан смотрели то туда, то сюда, но она не бросилась на помощь Цин Вэньтяну. С некоторыми вещами он должен был разобраться сам. Мощно. Вздохнули в толпе. Цин Вэньтян поднял голову. В его глазах плескалась жажда крови. Чем ближе подходил Луа Киянке, тем заметнее она становилась. «Остановись!» Вдруг раздался голос, с небес спустилась фигура, которая заставила Луэкиянки остановить свой кулак прямо в полете. Луэкиянки больше не обращал внимания на юношу. Он поднял голову и повернулся к человеку в белом. «Линхуа», — воскликнул он, — «окажешь мне услугу? Ладно, раз лидер ассоциации «Зеленого облака» лично просит об этом, я забуду об этом инциденте». Луэкиянки развернулся и ушел. Все в замешательстве зашептались. Цин Вэньтян все еще был слишком слаб, чтобы сражаться с ним. Сегодня ему повезло. Юноша все еще стоял там, спрятав правую руку в рукаве. В руке он сжимал короткий золотой клинок, тот самый, что ему подарил Ренки Янсен. Он и правда выжил по своей удачливости. Если бы не Линхуа, то он бы точно убил Луэкиянки. Глава 73. Усердные тренировки. Цин Вэньтян все еще был бледен. Он знал, что для Луэкиянки он уязвим, словно муравей. Киянки хотел лишь плоды горячей крови. Для него они уже принадлежали ему. А Цин Вэньтян, какая разница, умрет он или нет, это не имело значения. Цин Вэньтян достал клинок, и на его лице заиграло слабое подобие улыбки. Раньше он не желал принимать во внимание то, что Луэкиянки был очень сильным воином Академии, но теперь принял. Это унижение сегодня он обещал отплатить в 10 раз больше. «Братик!» – закричала Луэхуан. Цин Вэньтян повернулся к ней. Он улыбался ей так, словно уже забыл, что только что произошло. «Большое спасибо за помощь!» Он учтиво поблагодарил Линхуа. «Если бы не Линхуа, то он бы уже давно жестоко расправился с Луэкиянки. Но если бы он убил его, то точно огреб бы неприятностей. Линхуа спас его от этого, за что юноша и благодарил мастера. В любом случае, теперь ему надо было как можно быстрее стать сильней. Не надо со мной церемониться. Просто займись культивацией». Улыбнулся Линхуа и снова покинул арену. «Сестра, можно тебя еще кое о чем попросить?» Снова спросил Цин Вэньтян у Луэхуан. «Конечно, я хочу встретиться с сестрой Цинья. Ты можешь это устроить? Сейчас твоя сестра в Королевской Академии. Посмотрим, что я могу сделать. Спасибо», — улыбнулся Цин Вэньтян. «Да, оставь это мне, а сам быстрее культивируй и становись сильнее». «Ясно», — снова растянулся в улыбке юноша. Теперь у него было много мотивации для этого. Цин Вэньтян хотел принять все брошенные ему вызовы. Вернувшись в свою комнату, Цин Вэньтян несколько дней стабилизировал свою базу для культивации. Эффект от плодов все еще не прошел. В свободное время он посещал павильон божественного оружия и тратил метеоры юань на то, чтобы ускорить процесс культивации. Это было недешево. Фан Ли вел себя точно так же. Через несколько дней он тоже пошел в павильон небесной звезды и в холл астральной реки. Пространство мечты в лесу небесной мечты, город иллюзий. На широком открытом пространстве дрались двое. Один из них был в робе ассоциации рыцарей, а другой был в простой белой. Однако, его лицо было покрыто ярко-красной маской, от которой веяло мощной аурой. Раздался хруст и сломалась одна рука воина из ассоциации рыцарей. Боль была такой сильной, что по его лбу покатился градом холодный пот. Но несмотря на это, человек в белой робе не прекращал. Из его кулака вырвался коготь дракона, который ранил противника во вторую руку, ломая ее. «Кто ты и откуда ты?» — зарычал член ассоциации рыцарей. «Как этот человек посмел так его мучить?» Раздались еще два хрустящих звука. Это были звуки переломанных костей на ногах. Воин беспомощно упал на землю, а воин в белой робе исчез из виду. Через несколько минут появился другой воин из рыцарей. Он увидел своего товарища на земле в агонии и спросил, кто это сделал. Это была пытка, жестокое наказание. Лишь из-за мести и ненависти можно было такое сотворить. «Я не знаю, на нем была маска. Убей меня сначала». «Точно». Воин достал копье и кивнул. Он закончил мучение своего товарища. Цин Вэньтян часто пробегал по городу иллюзий. Он был грациозен, как Гаруда, а лицо его было закрыто маской. Когда он встретил члена из ассоциации рыцарей, он понял, что обязан его наказать. Цин Вэньтян никогда не забудет день, когда Фан Ли пронзили бесчисленные стрелы. Эта месть была лишь началом. Юноша достиг круглой каменной платформы. Он остановился и сказал: «И долго ты за мной ходить будешь? Почему не покажешься?» Из тени рядом вышла красивая фигура. Это была женщина, но лицо ее было сокрыто маской. «Я видела тебя в сражении. Твой покоряющий кулак дракона и атаки когтем очень мощны. И что? Я хочу попробовать сразиться с тобой, посмотреть, как ты на самом деле быстр», — сказала она, и ее тело пришло в движение. Она бросилась на Цин Вэньтяна, выбрасывая одну за другой сильные ладони вперед. Цин Вэньтяна побежал по земле, Его движения были полны грации. Он весь стал одной тенью. Девушка холодно хмыкнула. Она перевернула руку, создав подобие сабли, и разрезала ей воздух. Ее скорость была высока. Оба воина владели необычными техниками движений. С каждым движением ее сердце наполняло удивление. Все ее ладони били мимо цели. Каждый раз юноша уклонялся. Он уже достиг вершины этой техники. Вскоре она выпустила астральную душу, которая заполнила все вокруг свирепым ветром. Так удары ее ладоней сопровождались порывами ветра. Цин Вэньтян почувствовал нечто странное в пространстве вокруг. Он не мог уклоняться от атаки. Тогда он сам решил нанести удар и издал громогласный драконий рык, который заполнил пространство вокруг. Так он сумел отступить грациозно в нужный момент. «Какой смысл уклоняться?» – холодно спросила девушка. Она пыталась затащить юношу с свой торнадо. Все ее атаки сопровождались силой диких ветров. Рефлексы Цин Вэньтяна были очень быстры, он превращался в тень, чтобы избежать очередной атаки. Он также направил на девушку кулак. Она и правда думала, что он не сумел атаковать. Ее глаза расширились от шока, когда она увидела летящий на нее кулак. «Неплохо, давай снова попробуем завтра». Но когда она произнесла это, покоряющий кулак дракона уже убил ее, выкинув из пространства мечты. Однако, Цин Вэньтян и сам не смог уклониться от атаки девушки, поэтому тоже вылетел оттуда. Лес небесной мечты. Цин Вэньтян проснулся и выдохнул. Его тело было с силой вдавлено в землю. Ему было больно. Он снял маску с лица и сел. Пятый уровень астральной циркуляции, астральная душа шторма и очень сильные техники движений. Интересно, из какой она академии? Пробормотал он. Он встал и покинул лес, чтобы снова начать культивировать. На второй день Цин Вэньтян пришел в город иллюзий, чтобы поохотиться на воинов из рыцарей. Когда он дошел до круглой платформы, вчерашняя девушка уже стояла там. «На этот раз тебе так не повезет», сказала она и тут же бросилась на него. Они использовали друг друга, чтобы усовершенствовать свои техники. Но через какое-то время Сян выбросил отпечаток морской волны и убил девушку в пространстве мечты. В последующие дни она снова приходила сражаться с ним, и каждый раз заканчивался ее смерть. Но кажется, ей это было по вкусу. Так она тренировалась. Ее лишь огорчало, что юноша в маске культивировал быстрее ее. Для Цин Вэньтяна это тоже была тренировка. В ней были свои преимущества, так он тренировался намного быстрее и упорнее. В Королевской Академии был такой же лес. Его создали старейшины из Звездной Академии. Сейчас в этом лесу девочка сняла маску и топнула ногой по земле. Ублюдок. Муроу снова победил Цин Вэньтян. Она выругалась. Этот дурак в маске, он что, не умеет с девушками обращаться? Что случилось? Кто-то сделал больно нашей Муроу. Засмеялся кто-то. Этот голос принадлежал другой девочке, чьи черты лица тоже были сокрыты масками. Пошла ты. Но все же его техника фантома очень мощная. Даже я не успеваю атаковать. Правда? Значит, мне стоит навестить его завтра. Хочу посмотреть, кто он такой, что Муроу забыть его не может. Сказала Чулин. У тебя правда есть столько времени? Я думала, ты должна заботиться о Цинья. Она предала свой клан и решила стать женой принца. Ну и ну, не говори так о ней. Мне ее жаль. Вздохнула Муроу. Здесь так говорить можно, но снаружи лучше не повторяй моих слов. Предупредила ее Чулин. Муроу кивнула. Она поняла, что подруга хотела сказать. Глава 74. Дуэль с Янра. Луахуан решила навестить Цин Вэньтяна в его комнате. Однако, придя туда, она увидела лишь Фанли и маленького Плута. А где Цин Вэньтян? Сестра Хуан, заходите, прошу. Глаза Фанли загорелись и он пригласил ее внутрь. Этот парень ненормальный. Он каждый день ходит в лес небесной мечты и тренируется. Она же сама дала ему предлог тренироваться так усердно. Она знала, как неприятно чувство, когда тебя не ценят. Видимо, Цин Вэньтян именно так себя и чувствовал. Я подожду снаружи, пока он вернется. Толстяк, выйди и поговори со мной. Луахуан села рядом с древним деревом. Услышав это, толстяк тут же выбежал, желая, чтобы друг как можно дольше не возвращался. В этот момент Цин Вэньтян все еще был в городе иллюзий. Ярко-красная маска источала уверенность и жестокость, когда член ассоциации рыцарей беспомощно вопил от боли, прижатый к земле Цин Вэньтяном. Кто вообще будет целенаправленно убивать рыцарей? Этот юноша в маске развивался не по дням, а по часам. Это было так шокирующе, что многие даже сомневались, тот ли это человек, что и вчера. Вдруг вокруг появились воины из рыцарей. Блеск в их глазах был холодным, Они жаждали крови. «Я правда хочу узнать, кто ты такой?» Голос Янора был таким же острым, как и меч. Цин Вэньтян наклонил голову на бок и посмотрел на Янора. Ранее в Академии Янора ранил его одним лишь пальцем даже после того, как появилась старейшина Рейн. Кажется, что пока Арчона не было, Янора всем заправлял в ассоциации рыцарей. Он протянул руку и указал пальцем на Янора, а затем провел им по шее, демонстрируя жест экзекуции. Он тоже жаждал крови. Янора замер. Этот юноша был так дерзок. Все члены рыцарей бросились на него. Но Цин Вэньтян тоже сделал свой ход. Он резко отскочил и превратился в тень. Убить. Вперед выбежали воины. Они все были примерно на пятом уровне артериальной циркуляции. Один из них взмахнул копьем, думая, что пронзил Цин Вэньтяна, и тот умер. Однако, как только копье дотронулось до его тела, оно грациозно отскочило в сторону, словно лист на ветру. Воин лишь почувствовал, как у него задрожали колени, и он упал. Он не заметил, как юноша умудрился вскрыть ему горло. Цин Вэньтян переступил через его тело и продолжил свой путь. Он сконцентрировал божественную энергию в ногах, и земля дрожала от каждого его шага. Он подпрыгивал вверх и мощно приземлялся на крышу зданий. Он повернул голову и посмотрел на Янора, а затем исчез из виду. Его уровень техники движений. Янора смотрел на крышу здания и спрашивал себя, смог ли бы он сделать так же. Этот человек словно ходил по воздуху. «Я должен узнать, кто ты», — зарычал он и бешено устремился за Цин Вэньтяном. Цин Вэньтян несся вперед. За ним была погоня. Он лишь ждал, когда Янора погибнет от его руки. Он побежал к круглой платформе. Однако, на этот раз его ждали двое. Девушка, с которой он дрался всегда, и другая, в маске Феникса. «Это он?» — спросила Чулин. «Да», — кивнула Муроу. «Моя техника движения улучшилась благодаря тебе». «Спасибо», — сказала Муроу Цин Вэньтяну. «Меня зовут Муроу, я из Королевской Академии. Давай будем друзьями». С этими словами она сняла маску, обнажая красивое лицо. Девушки смотрели на него, ожидая, что он сделает то же самое. Однако Цин Вэньтян развернулся и собирался было бежать прочь. «Постой!» — вскричала Чулин. Он остановился и спокойно посмотрел на нее. «Ты просто тупой или идиот? Наша Муроу уже сняла маску, а ты так с ней собираешься поступить? Я разве что-то обещал?» Девушки потеряли дар речи. Это лишь Муроу хотелось думать, что Цин Вэньтян захочет дружить с ней. На самом деле между Цин Вэньтяном и ей не было никаких взаимодействий, кроме спарринга. И из-за него девушка стала намного сильнее. Она хотела стать ему другом, но кто же ожидал, что ему это будет неинтересно? В другом направлении появилось несколько воинов, из-за чего в глазах юноши появился холодный блеск. Они были даже хуже, чем кровавые хаунды. «Янора», — сказала Муроу. Она не ожидала встретить его здесь. «Муроу», — заинтересованно протянул Янора. «Я по тебе соскучился». «Перестань молоть чепуху», — холодно сказала она. «Хватит доставать Муроу», — приказала Чулин, и Янора обратил взор на нее. «Ах, это же принцесса Лин. А ты что, совсем стыд потерял?» Чулин сняла маску. «Правда?» Янора подошел к девушкам. «Что ты хочешь?» — пробормотала Муроу. «Ничего, но раз мы встретились здесь, то почему ты все еще противоречишь судьбе?» — заулыбался он. «Убейте его!» Янора указал на Цин Вэньтяна, и члены ассоциации рыцарей окружили его. Цин Вэньтян сначала хотел сбежать, но увидев происходящее, решил остаться. Он посмотрел на воинов вокруг него, выбрал одного и бросился вперед. Цин Вэньтян выпустил астральную душу и ударил воина ладонью. Тот зарычал от боли и гнева, и его астральная душа приняла форму гигантского питона. От Цин Вэньтяна исходила мощная аура. На этот раз он решил не уклоняться. Он собрал божественную энергию и атаковал противника покоряющими кулаками дракона. Каждый удар сопровождался громогласным рыком дракона, а воин взорвался от такой силы и умер. Из-за этой сцены другой воин, который уже направлялся к юноше, замер. Именно в момент его колебания Цин Вэньтян дернулся и появился рядом с ним и вонзил ему клинок в артерии на горле. Так юноша убил второго воина. Янора, Муроу и Чулин смотрели на это со стороны. Янора очень злился, а девушки смотрели на Цин Вэньтяна с восхищением. «Пятый уровень артериальной циркуляции», — злобно бросил Янора. «Этот человек выслеживал воинов из ассоциации рыцарей. Подумать только, он был на пятом уровне, и он это скрывал своей аурой четвертого уровня. Он не использовал полную силу, когда дрался со мной», — удивленно пробормотала Муроу. Она тоже была на пятом уровне, но думала, что юноша еще на четвертом. На самом деле уровень Цин Вэньтяна и был четвертым. Лишь два дня назад он сумел достичь пятого, благодаря бесконечным дракам с противниками в городе Иллюзий. Цин Вэньтян остановился рядом с Янро. «Что ты стоишь?» — крикнул он Муроу. «Скорее уходи, будь осторожен!» — кивнула она и ушла вместе с Чулин. Законов в пространстве мечты не было, и Янро мог сотворить с ней все что угодно. «Мне очень интересно, кто ты, черт возьми, такой?» Давление от воина седьмого уровня вырывалось из него. Он вскинул палец. Астральная энергия тут же превратилась в поток острых мечей, направившихся прямо на юношу. Цин Вэньтян не отступил. С рыком он выбросил вперед покоряющий кулак дракона и легко разбил все мечи. Янро холодно хмыкнул и сделал шаг вперед. На этот раз он выставил все пять пальцев. Они заполонили все пространство мечами, которые летели на юношу. Но к его удивлению, Цин Вэньтян снова не отступил, а продвинулся вперед. Земля задрожала и его тело превратилось в тень. Он пробежал прямо под летящими мечами и снова задействовал кулак дракона. «Ты играешь с огнем!» — зарычал в гневе Янро, и из его тела вырвалась убийственная ци меча. Он атаковал юношу уже 10 пальцами и острыми мечами, разорвавшими пространство. Янро зло улыбнулся. Он знал, что от такой атаки юноши не спастись. Фигура Цин Вэньтяна бросилась в сторону со скоростью света, но все равно множественные мечи пронзили его тело. Однако он продолжал двигаться и в итоге ушел от них. Янарая закричал. Он попал мечом прямо в сердце юноши. Но тот вдруг улыбнулся. А затем его кулак с божественной энергией ударил Янара прямо в голову, отчего они оба умерли в пространстве мечты. «Нет!» В гневе закричал Янара. Он не заметил атаки от удивления. Какая жалость! Он проиграл тому, кто был слабее его. Но кто же этот человек в маске? Он так хотел убить его, что выдержал боль от множественных мечей. Он был никогда не подумал, что этот человек – Цин Вэньтян. Хоть юноша и владел техникой покоряющего кулака дракона, многие воины занимались ей. К тому же, Цин Вэньтян был талантлив, но не настолько. В это время Цин Вэньтян открыл глаза. Однако, на его лице вместо гримасы боли светилась усмешка. Хоть это и была ничья, он пообещал, что в будущем обязательно сразит Янро. Глава 75. Пир в королевском дворце. Цин Вэньтян поднялся и покинул лес небесной мечты. В душе ему был очень интересен исход битвы, если бы она была настоящей. «Вэньтян», Луа Хуан улыбнулась ему. «Сестра, чем я могу тебе помочь? Помнишь, ты говорил, что хочешь встретиться с Цинья? Я провела расследование, и я смогу кое-что для тебя сделать». «Ну и как?» – радостно спросил Цин Вэньтян. «Через 7 дней в королевском дворце состоится пир, который устраивает лично третий принц. Для того, чтобы поприветствовать Цинья, приглашения были отправлены только аристократическим кланам. Я уже нашла кое-кого, кто поможет тебе попасть туда, но тебе придется избегать определенных групп внутри. Все еще хочешь пойти?» Глаза юноши засветились. «Люди из страны Снежного облака очень серьезно охраняют Цинья, поэтому встретиться с ней будет непросто. Сестра, спасибо тебе большое за все то, что ты для меня сделала». Цин Вэньтяна переполняла благодарность. Однако, раз появился такой шанс, то он точно сделает все возможное. «Ты не должен иметь стереотипы насчет членов аристократических кланов». Она закатила глаза. «Некоторые из них имеют очень хороший характер. Не такой, как у Ивуки и Арчона. В большинстве своем они неплохие. Единственное, что мне не нравится, это то, что они хотят разделить силы Звездной Академии и Ассоциации Рыцарей. Когда ты попадешь внутрь, то будь осторожен все время. Не недооценивай своих врагов. Например, 4 принцев из королевского клана и 5 принцесс. Эти принцы – элитные воины среди нового поколения. Я сказала, что пир устраивает третий принц. Он самый сильный среди них и скорее всего будет заправлять всем королевством. Когда войдешь, будь очень осторожен с ним». «Конечно, обязательно», – закивал Цин Вэньтян. «До пира еще 7 дней, не могла бы та потренироваться со мной? Я хочу отточить технику движений. Ты хочешь, чтобы я занималась спаррингом с тобой 7 дней? Сейчас я достиг своего пика, и не могу прорваться дальше. Пожалуйста, помоги мне». «Ясно, я поняла», – рассмеялась она. Она знала юношу уже 8 месяцев и поражалась его изменениям. Его лицо потеряло следы детской наивности и стало более решительным. Он взрослел намного быстрее, чем остальные. «Сестра, я тоже хочу потренировать технику движений». Толстяк жалостливо уставился на Луа Хуан. «Ты, с твоим-то весом?» Презрительно она посмотрела на Фан Ли и рассмеялась. Его лицо тут же помрачнело. Как она могла смеяться над его телом? Резиденция Луахуан была построена на широком пространстве. Толстяк сел в один угол, Плут лег рядом с ним на солнышке. Оба стал наблюдать за спаррингом. Длинный хлыст Луахуан ударился о землю. Цин Вентян уже достиг умелого уровня, поэтому все, кто наблюдал за ним, поражались его быстроте. Он всегда ускользал за долю секунды до опасности. Культивация этого юноши уже достигла 5-го уровня, а он уже уклоняется как бог. Сгримасничал толстяк. Кажется, тяжелые тренировки Цин Вентяна приносили плоды. Но все же толстяк скучал по тем временам, когда он был на 2-м уровне, а его друг на 1-м, и он мог свысока смотреть на него. А сейчас Фан Ли был на 4-м уровне и проигрывал Цин Вентяну. Бум! Раздался мощный взрыв. Тело Цин Вентяна наконец было задето хлыстом Луахуан, который обернулся вокруг него. Он порвал его рубашку и был остановлен в движении. Это было мощно, сестра. Горько улыбнулся он. А как иначе тренировка станет реальной, если тебе так легко? Рассмеялась Луахуан и освободила его. И тут же ударила снова. Удар. Но на этот раз юноша был готов. Он отступил в сторону и хлыст промахнулся на какой-то сантиметр. Он молча уставился на Луахуан. Если бы она сейчас попала, то он был бы тяжело ранен. Прошло полдня, и все тело Цин Вентяна покрылось кровавыми ссадинами. Повсюду были видны следы от хлыста. Очень жестоко. Увидев это, Фан Ли содрогнулся. К счастью, он не стал сражаться с Луахуан. «Ладно, сделаем перерыв. Как ты себя чувствуешь?» Усмехнулась она, обозревая Цин Вентяна. Он подошел к ней. Тело Луахуан было покрыто запахом ее пота. Ее одежда промокла и стала видна красивая фигура. Увидев это, Цин Вентян почувствовал прилив крови. Его пленяла красивая внешность Луахуан. «Сестра, ты прекрасна!» Улыбнулся он. «А ты смеешь дразнить меня?» Улыбнулась она в ответ. «Я лишь говорю правду». Пожал плечами юноша. «Ладно, отдохнули и продолжаем». С ее помощью техника Цин Вентяна улучшалась с каждым днем. И наконец на 5-й день он сумел прорваться на уровень совершенного мастерства. Однако, если он хочет достичь пика этого уровня и перейти на божественный, то ему надо будет убить очень много летающих демонических зверей и потребить их эссенции. Сейчас он вступил в уровень совершенного мастерства, и даже Луахуан придется серьезно подходить к спаррингу с ним. Быстрота реакции и его движений поражали ее, доказывая, как сильна и непобедима техника Груды. В городе иллюзий после битвы Муроу подсознательно шла к знакомому месту. Однако она была разочарована, когда пришла к круглой платформе. Этот парень больше тут не появляется. С тех пор, как она сняла маску, человек в маске не появлялся более. Она даже не успела поблагодарить его. Это была лишь сила привычки, но она не могла перестать приходить сюда и ждать загадочного юношу. «Вау, неужели наша мисс Му потерялась в реке разлуки?» Раздался нежный голос. Муроу повернулась и увидела девушку в маске Феникса. «Я лишь хотела его лично поблагодарить. Это не то, что ты подумала. Ах, даже так? Тогда почему ты ждешь его каждый день?» «Испытываю удачу. Моя техника движений очень улучшилась. Я хочу снова сразиться с ним». «Отлично. Но давай сначала покинем лес небесной мечты. Осталось всего 2 дня до пира в честь Цинья. Пойдем туда вместе». И девушки покинули лес. Третий принц лично устраивает его в честь Цинья. «Раньше я слышала, что это он разрушил ее резиденцию. Он безжалостный и решительный. С чего он вдруг пригласил Цинья на пир?» С любопытством поинтересовалась Муроу. Она слышала, каким по характеру был принц. Он был молодым, талантливым и амбициозным, и очень умным. К тому же, он уже догадался о мотивах визита Цинья. Характер принца был очень похож на характер его величества в юности. К тому же, он был талантлив, и король отдавал ему свое предпочтение. В будущем он скорее всего займет его место. Не нам рассуждать о моем третьем брате. Однако, если Цинья и правда пришла сюда, чтобы спасти Цинву и Цинчуан, то ее мечте не суждено сбыться. Я боюсь, что третий брат пригласил ее, чтобы унизить. На этот раз он позвал очень много аристократов и даже Мокинчина. Чулин была принцессой, дочерью короля, поэтому и называла третьего принца своим братом. Янра туда тоже придет? Да, спросила Муроу. Да, должен, но такую же сцену он устроить не посмеет. Однако, есть кое-что еще. Меня кое-кто попросил провести еще одного человека на этот пир. И кого же? Он из императорской звездной академии, Цин Вентян, воин из клана Цин. С презрением сказала Чулин. Хоть он и очень талантлив, но и высокомерен. Он даже убил брата Арчона, Арфана. А теперь, чтобы встретиться с Цинья, он решил пожертвовать собой ради моей помощи. Он хочет воспользоваться ее статусом в личных целях. Цин Вэньтян, пробормотала Муроу. Это же брат Цинья, успокойся. Веди себя с ним, как с другом. Не надо усложнять ему жизнь. Чулин хмыкнула в ответ. Она слышала, что ради этого друга просил другой его друг. Глава 76. Переживания Мокинчин. Через два дня незнакомец провела Цин Вентина на территорию прекрасного дворца. Этот дворец находился внутри пятого сектора королевской столицы. Цин Вентян поднял голову и посмотрел на каменную табличку на воротах. «Фиолетовый дворец», — гласила она. «Фиолетовый дворец», — юноша уже слышал это название рядом. Он просканировал свои воспоминания. Раньше в день рождения Байкинсон один из гостей принес подарки из фиолетового дворца. Сейчас он не знал, в каком состоянии находится клан Бай. Лицемерный Байкинсон совершил много гадких деяний. Вентян игнорировал все происходящее, попытки Байкинсона убить его и даже предательство осеннего снега. Единственным исключением было то, что в самый ужасный день для клана Ци, Байкинсон спокойно присоединился к ледяному ястребу и ему в атаке, вынуждая клан страдать. Это Цин Вентян никогда не забудет. Взгляд юноши скользнул по дворцу, и он заметил несколько человек, выходящих оттуда. Его глаза расширились, когда он понял, что женщина впереди была той, которую он однажды встретил в лесу небесной мечты. Это была Чулин. В прошлый раз она пришла вместе с Муроу перед его дуэлью с Янра. Хоть Цин Вентян и знал, кто такая Чулин, девушка была с ним незнакома. Когда она подошла к нему, то холодно спросила: «Ты Цин Вентян?» «Да, это я», — кивнул он. «Надень это, ты будешь моим охранником. Раз обещала, то я проведу тебя внутрь, но не смей устраивать мне неприятности», — хмыкнула она. Один только статус юноши уже был неприятностью. Кланы и Яу хотели его смерти. Если бы они узнали, что это именно она помогла ему, то у нее были бы большие проблемы. «Хорошо», — юноша быстро переоблачился. Хоть Чулин вела себя очень холодно с ним, его это устраивало. Он не хотел никаких личных взаимоотношений. «Идите за мной, ребята, вперед!» Она погнала лошадь вперед. Цин Вентян и двое других охранников бежали сзади с невероятной скоростью. Через час Чулин привела их в королевский дворец. Они вошли через левые ворота и попали в огромную виллу. Она была очень просторной, внутри нее были горы и озеро. Но Вентян все еще чувствовал присутствие демонической ци в воздухе. Половина королевской столицы, включая королевский дворец, окружена темным лесом, поэтому здесь присутствует демоническая ци. Хоть эта вилла построена на границе с ним, но она очень экстравагантная. Вентян посмотрел вперед. Впереди он увидел другие роскошные виллы, которые были построены буквально прямо в темном лесу. Только самые великие кланы могли потратить столько денег на постройку таких вилл. Это место принадлежит королевскому клану. Оно простирается отсюда до самого темного леса. «Идите за мной, иначе вас атакуют демонические звери. Меня не вините потом», — хмыкнула Чулин, даже не повернувшись, и поскакала вперед, абсолютно не дожидаясь охранников. Это отношение богатой молодой особы из королевского клана. «Ну и стерва», — тихонько выругался Цин Вентян, ускоряясь. Кажется, владения королевского клана были так велики, что они доберутся к банкету лишь вечером. Муроу вдруг позвала Чулин, когда увидела несколько знакомых фигур впереди. Они сидели верхом на красивых белых лошадях и остановились, услышав крик. Одна из девушек повернулась и сказала: «Чулин, ты тоже пришла?» «Да, кажется, мы обе слишком рано», — засмеялась подруга. Охранники Муроу тоже шли за ней, но разница была в том, что им позволяли ехать верхом, вместо того, чтобы бежать. Чулин, как девушка из королевского клана, должна была иметь охранников, которые соответствуют стандартам. Их обязанность состоит в том, чтобы защищать ее, а все необходимые ресурсы для их культивации обеспечивает королевский клан. Однако, позиция охранника была очень низкой, лишь малая их часть могла однажды стать членами клана. Но даже тогда свободы у них было немного. Поэтому настоящие воины никогда не хотели стать охранниками. Они лучше бы стали гостями, чем стали охранять кого-то. Глаза Цин Вентина удивленно расширились, когда он увидел Муроу. Эта девочка дралась с ним бесконечное число раз в лесу небесной мечты. Не думал он, что повстречает ее здесь. Муроу тоже почувствовала зов интуиции и посмотрела на Цин Вентина, а затем она кивнула ему, чем заставила юношу замереть на месте. Сейчас Муроу лучше с ним не говорить. Он не знал, что Чулин разговаривала с Муроу о том, что приведет его сюда, поэтому девушка догадалась, кто такой Цин Вэньтян. Однако она все равно не знала, с кем она дралась в темном дворе все это время. «Пошли!» Чулин нахмурилась, заметив, что Муроу поняла, кто такой Цин Вэньтян. Она не хотела, чтобы кто-то еще знал, что это она его привела. Но как тонки были чувства Цин Вэньтяна, он уже почувствовал, как недовольна была Чулин, что привела его сюда. «Когда встречу сестру Цин Я, прекращу любое общение с Чулин», — подумал Цин Вэньтян. Ему не нравилась Чулин. Пусть даже она провела его сюда, но зачем вести себя так высокомерно? Если она боится проблем, то могла бы просто отказаться. Вскоре пришли другие воины из аристократических кланов. Третий принц был еще очень молод, поэтому в основном его гости тоже были молоды. И Жан из клана И тоже был там. Он привел с собой охранников и еще двоих человек. Лю Ян – это владение королевского клана. Обычно здесь обитает много демонических зверей, поэтому воины охотятся на них. Улыбнулся И Жан девушке рядом с ним. Это была Лю Ян, а рядом с ней стоял ее брат Лю Ие. В тот день, когда И Жан и Арфан повели воинов на охоту за Цин Вэньтяном, юноша повстречал Лю Ян. Он даже попытался ухаживать за ней. Хоть изначально Цин Вэньтян любил ее, за девушкой в то время ухаживал И Жан. И конечно же она полюбила именно его. Лю Ие сказал правду. В этой стране Чу было много гениев, лучше чем они. Если нет конкуренции и ресурсов, то культивировать очень тяжело. К тому же, очень легко пасть от когтей демонических зверей в лесу. Впечатляюще. Неудивительно, что эта часть леса принадлежит королевскому клану, — сказал Лю Ие, продолжая подлизываться к И Жану. Если бы не ты, мы бы никогда не попали сюда. Брат, ты же мне брат. Не нужно устраивать церемоний, — улыбнулся И Жан. Ха-ха, ты прав. Мы скоро с тобой породнимся через ваш брак, — засмеялся Лю Ие. Но он вдруг замолчал и замер, глядя на силуэт перед ним. И Жан проследил за его взглядом и тоже нахмурился. Это была никто иная, как первая красавица во всей стране Чу, Мокинчин. Даже Мокинчин сегодня здесь, — пробормотал Лю Ие. Он встречал Мокинчин лишь однажды, но никогда не смог забыть бы ее. Равных ей не было во всем мире. Однако он знал свой собственный статус. Они были слишком разными, поэтому он никогда не смел бы даже заговорить с ней, лишь предаваться фантазиям. Первая красавица в стране Чу, она и правда прекрасна. Лю Ян сама была очень красива, но по сравнению с Мокинчин ее красота была обычной. Рядом с Мокинчин стояла ее подруга Налан. Хоть они оба увидели И Жана и его компанию, но здороваться не собирались. Они развернулись и ушли в другую сторону. Она все-таки вместе с И Жаном. Наверное, Цин Вэньтян до смерти взбешен. Он, наверное, думает, что это Лю Ян его спасла, — прошептала Налан. Мокинчин вздохнула. Я должна извиниться перед ним. Перестань, что за глупости. Неважно, что там было, ты спасла ему жизнь. Ты даже несла его на себе, дала ему пилюлю второго уровня. Пусть ты неправильно поняла его однажды, ну и что, в конце концов, карма не хочет этого. Но тогда в тот день, он очень разочаровался во мне. Мокинчин снова вздохнула, думая о том дне. Цин Вэньтян выглядел таким жалким и одиноким, когда нес Фанли на своей спине. Девушка винила себя за это. Глава 77. Чутинхао. Чулин и Муро уехали верхом и скоро прибыли на широкое поле. Вход вдалеке охраняли солдаты. За этими воротами находятся сады королевского дворца. Цин Вэньтян посмотрел на ворота. Кажется, члены королевского клана используют этот сад, чтобы войти в свои охотничьи владения. Третий принц и гости из страны Снежного облака еще не прибыли. Пожалуйста, ожидайте снаружи. К ним подошел солдат и объяснил ситуацию. Девушки сошли с коней на землю и стали ждать возле входа. Почему страна Снежного облака такая высокомерная? — недовольно спросила Чулин. Ну, их пригласили сюда в качестве гостей, так что давай подождем их терпеливо, — улыбнулась Муроу. В этот момент приехали и другие и пошли поприветствовать девушек. Большинство гостей уже были знакомы между собой. Чули, — раздался чей-то голос. Девушка повернулась и увидела человека, кто звал ее по имени. И Жан, ты тоже здесь? — Конечно, — кивнул он с улыбкой. Он посмотрел на ее охранников и удивился мощной убийственной энергии, исходящей от одного из них. Разумеется, Цин Вэньтян узнал И Жана. Он пытался убить его вместе с Арфаном во время вылазки в темный лес. Сначала И Жан замер, но вскоре пришел в себя. На его лице появилась мерзкая усмешка. Цин Вэньтян, сказал он, заставляя всех вокруг посмотреть в их сторону. Член павшего клана Цин, ученик Звездной Академии и убийца Орфана. Чулин замерла. Она не думала, что Ижан и этот юноша знакомы. Ижан так громко произнес его имя, что она теперь попала в затруднительное положение. Мощь Фиолетового Дворца нельзя было сравнить с мощью клана И. Цин Вентину сразу стало некомфортно, когда он заметил рядом с Ижаном Лиу Ян и Лиу Ие. В тот день он и Фан Ли спасались от преследования Орфана и Ижана, и Цин Вентян приказал Лиу Ян не говорить, что они знакомы, иначе у нее были бы проблемы. Но он никогда не думал, что девушка будет вместе с Ижаном. К тому же, их отношения казались очень близкими. Ижан заметил, куда смотрит Цин Вентян. Он улыбнулся и притянул Лиу Ян к себе. «Ян, ты, наверное, давно знакома с Цин Вентином?» Ей стало неудобно. Когда Ижан хотел убить юношу, она уже была знакома с ним. Он спас ее, и она была благодарна. К тому же, она хотела сохранить все в секрете. «Да», — робко кивнула она, и повернулась к Цин Вентину. «Спасибо, что спас меня тогда. Не стоит благодарности, ты отплатила мне тем же». Цин Вентян был спокоен. Как говорят, каждому свое. Лиу Ян могла выбирать. Он не винил ее, просто не ожидал, что она выберет того, кто хотел убить его. Это поставило его в затруднительное положение. Как теперь он должен разобраться с Ижаном? Даже сейчас Цин Вентян думал, что это Лиу Ян спасла его ранее. Ижан холодно засмеялся. Он посмотрел на Чулин. «Цин Вентян из клана предателей, это он убил и мой Илан, и моего клана. Ты же знаешь об этом, он». Она тихо выругалась. «Я не знала, что это Цин Вентян. Он слуга и приставлен ко мне как охранник». «Слуга? О, понятно», — хмыкнул Ижан. Он повернулся к Цин Вентину и продолжил. «Ну так, значит, ты унизился до этого. Подходит человеку с твоим статусом. Ради сестры Цин я должен сдержаться», — мысленно сказал себе Цин Вентян. Ижан уже догадался, что юноша пришел сюда ради своей сестры. Но как член клана И, он уже понял, что сегодня произойдет. А теперь, раз сюда пришел Цин Вентян, то Ижан не мог сдерживать свой смех. Он взял Лиу Ян за руку и увел подальше. Теперь Чулин стала центром всеобщего внимания. «Цин Вентян, уходи сейчас же, это место не для тебя». Она чувствовала, как вся толпа разглядывает ее. «Из-за того, что случилось, уходи, я не хочу тебе помогать. Я сама объясню все своему другу». Хоть она говорила тихо, все вокруг слышали каждое ее слово. Теперь они знали, что кто-то попросил ее помочь Цин Вентину. Как ученик Звездной Академии, он не может быть здесь. Слишком большая разница в статусе. Лиу Ие посмотрел на Цин Вентина. Он чувствовал большую разницу между своей жизнью тогда и сейчас. Он повернулся к Лиу Ян и тихонько сказал: «Ты знаешь, что нравишься ему. Лучше дай ему очнуться и скажи все прямо». «Поняла». Она замерла, а затем кивнула. Цин Вентян замер, услышав слова Чулин. Она согласилась помочь, и они уже так далеко зашли. А теперь она отказывалась помочь ему войти внутрь, смеху подобно. «Прощайте», — рассмеялся Цин Вентян. «Да как ты смеешь», — вскричала Чулин. «Если бы вы не согласились помочь мне раньше, то все было бы нормально. Но раз вы согласны, то зачем так высокомерно относиться ко мне как к слуге? Что вы о себе возомнили?» Он развернулся и быстро покинул это место. Раз она не хотела ему помогать, то он придумает кое-что получше. «Что?» Когда Муро увидела его технику, то ее сердце бешено забилось. Эта техника движений была ей до боли знакома. Сколько раз она билась с Цин Вентином в лесу небесной мечты. Конечно, она запомнила все его движения. Это он. Ее сердце задрожало. «Подожди». Она открыла рот и крикнула ему. Цин Вентян задержался и повернулся к ней. «Пойдем со мной». Она улыбнулась ему. «Мы же друзья, верно? Я проведу тебя на пир, без проблем». Цин Вентян удивленно смотрел на нее. Он кивнул и учтиво сказал: «Большое спасибо, Муроу». Чулин недовольно посмотрела на нее. Ее действия были словно пощечина. «Чулин, я не вмешивалась в твои дела. Я решила провести его внутрь, это не против тебя. Я сама так хочу». Она посмотрела на Чулин и сказала это, надеясь, что подруга не примет все в штыки. «Правда? Но почему мне кажется, что ты делаешь это мне назло? Я относилась к тебе как к подруге. Почему ты так? Я разочарована в тебе». С этими словами Чулин развернулась и ушла. «Чулин», — начало было Муроу, но подруга вдруг сказала: «Ничего не объясняй. В будущем наши пути больше не пересекутся. Просто сделай вид, что мы никогда и не были друзьями». Муроу замерла. Она повернулась и увидела Цин Вэньтина, но смогла все-таки выдавить из себя улыбку. Однако она была горькой. «Чу Лин сама по себе такая, не вини ее», — объяснила она юноше. «Она успокоится через пару дней и перестанет злиться». Цин Вэньтян вздохнул. Сразу было видно, каковы ее моральные качества, раз она так быстро отреклась от подруги. Муроу слишком высоко ценила Чу Лин. Юноша знал, что девушка слишком добра. Муроу даже не знала, кто он, но тут же протянула руку помощи и помогла ему пройти внутрь. Она не боялась обидеть кого-то. Чу Лин была очень лицемерной по сравнению со своей подругой. В это время ворота распахнулись и толпа проследовала в сад. «Пойдем». Муроу улыбнулась, не говоря ни слова о том, что она догадалась, кто он такой. Все равно она восхищалась им. Он дрался с Янрой и был новым учеником Звездной Академии. Цин Вэньтян. Цин Вэньтян зашел в сад вместе с ней. Их провели на благоухающее и зеленое поле с озерами. Там и был приготовлен пир. Однако, третий принц еще не прибыл, поэтому никто ни к чему не притрагивался. Из павильона впереди далеко вышел какой-то человек. Он был молод, а одет был в очень простое, но опрятное платье. У него была красивая фигура и одухотворенные глаза. Необычный человек с необычной аурой. Его глаза смеялись. Они блестели так, что их свет озарял все вокруг. Рядом с ним стоял еще один молодой человек, которого Цин Вэньтян уже знал. Это был демон из Звездной Академии, Луакиянки. Они шли плечо к плечу. Вдруг оба остановились, и первый юноша посмотрел на павильон. Оттуда вышла грациозная девушка, повергнув в состояние шока всех вокруг. Это была Цин Я. Третий принц, его высочество прибыло. Третий принц прекрасно выглядит, как достойный сын небес. Все в толпе улыбались, они добровольно делали комплименты юноше. Третий принц, Чу Тинхао, скорее всего, станет наследником престола страны Чу. Его высоко ценил настоящий император. К тому же, он был очень талантлив. Второй среди 10 лучших воинов королевской столицы. Чу Тинхао – гордость своего поколения.